По расписным коридорам мы вернулись к тому месту, откуда можно было расслышать музыку. Чистые, ясные голоса показались и вовсе ангельскими теперь, после страшного зрелища, от которого мы возвращались. Завернув за угол, мы столкнулись с молодым человеком в форме дворцового стража. Он куда-то несся в торопях и, задев меня плечом, пробормотал извинения, однако не остановился и не оглянулся. Я пошатнулся, восстановил равновесие и тут вспомнил. «Филипп Говард!» — шепотом воскликнул я. «Что?» — Уолсингем обернулся ко мне, прищурился. «Филипп Говард проходил у Холбейновых ворот в тот день, когда я встречался там с Эбигейл. Я шептал так тихо, что сам едва различал слова. Он и его друг толкнули нас, проходя мимо. И вполне вероятно, что до того Говард следил за нами. Он вполне соответствует возлюбленному Сесилии Эш, как описала его Эбигейл, красивый, знатный. Любая девушка непременно похвасталась бы таким поклонником перед подругами. И с Марией Стюарт он связан через своего дядю и через посольство». Уолсингем покусал в задумчивости нижнюю губу. «Граф Арундел тоже не из тех, кому можно предъявить обвинение без достаточных улик. Я распоряжусь следить за ним». — А теперь, Бруно, возвращайся к своим. Посол уже, наверное, заметил твое отсутствие. Придумай для него правдоподобную историю. Он хлопнул меня напоследок по плечу и направился к боковой двери зала, у которой теперь дежурили двое молчаливых стражей. Как можно тише я проскользнул в дверь и спрятался за спинами слушателей. Все их внимание, как и подобало, было сосредоточено на музыке. Я оказался на другой стороне зала. Костельно с женой и секретарем находились напротив. Несколько голов обернулось на легкий скрип двери, но любопытствующие взгляды задержались на мне не долей мгновения. На помосте кресло по правую руку от королевы, где раньше сидела одна из фрейлин, теперь занимал граф Лестер. Он заботливо склонился к ее величеству. Лицо Елизаветы под маской белил и румян оставалось непроницаемым. Она не отводила глаз от певцов. Казалось, королева подает тем самым пример своим придворным: «Слушайте и не суетитесь». Поверх голов публики я различал неистовые движения рук дирижера, мастера Бёрда, но музыка, честно говоря, мало меня сейчас занимала. Я прижал руки к груди, уставился в пол и попытался дышать размеренно, усмиряя дрожь. «Доктор Бруно, вы часом не с привидением повстречались?» — раздался металлический голос за моим плечом. — Ни с чем не спутаешь. Я обернулся. Лорд Говард отошел от своих спутников и с любопытством изучал меня. Я провел рукой по лицу, точно мог таким способом вернуть ему нормальное выражение, изобразить сердечный и почтительный привет католическому лорду. По случаю придворного концерта Говарду подстригли бородку, но оттого он выглядел не цивилизованнее, а сварливее прежнего. Черные волосы зачесаны назад, в руке бархатная шляпа, украшенная драгоценными каменьями и радужным пером павлина. Или это был дух? Продолжал он все с той же притворной любезностью, неторопливо перебирая поля шляпы длинными белыми пальцами. Меня все еще трясло, ног я почти не чувствовал, но смутно сознавал, что штаны на коленях промокли насквозь от того, что я стоял на залитом водой полу возле трупа. Вряд ли Говард стал бы присматриваться. Но меня тогда почему-то особенно смущал этот дискомфорт. Право, я настолько озаботился мокрыми коленками, что не сразу разобрал его слова и переспросил: «Прошу прощения». «Вы, кажется, много времени проводите в Мортлейке, в библиотеке нашего общего друга, доктора Ди», — снисходительно пояснил Говард. «Посол как-то упомянул. Иногда я пользуюсь его библиотекой для ученых занятий». Я говорил медленно, в надежде обдумать ответ. Но сил соблюдать осторожность уже не было. Говард приподнял изящную тонкую бровь, как бы намекая: «Он меня насквозь видит». «Значит, теперь Ди общается с духами, я правильно понял?» «Не знаю, откуда у вашей светлости подобные сведения», — возразил я и сам расслышал, насколько неубедительно звучит мой голос. «В тот момент я хотел одного, чтобы его милость отстал от меня, не мучил больше, и я бы сумел хоть как-то собраться с мыслями перед возвращением к Костельно». «Он поделился своими пророческими видениями с ее величеством», — настаивал Говард. Взгляд его скользнул поверх толпы к помосту, где рядом с Лестером сидела королева. Она посмеялась над этими видениями и забавы ради пересказала их тайному совету. Мы все изрядно повеселились, и тут его взгляд снова уперся в меня. Однако, если Ди и в самом деле пытается заклинать духов, его обвинят в ведовстве. И тогда едва ли даже королева сможет спасти его. Милорд, мне об этом ничего не известно. Но вы же близки с ним. Этого вы не станете отрицать? Я уважаю его знания. И, на мой взгляд, Джон Ди — настоящий ученый и разумный человек. Он не станет заниматься ничем подобным. Что вы имеете в виду? Не станет заклинать бесов? Заглядывать в магический кристалл? Оживлять изваяния? Он пробил-таки броню, и глаза Говарда полыхнули огнем, когда он заметил, как дрогнуло мое лицо. Я с шумом втянул в себя воздух. Что же такое? Либо Генри Говард распространил свою ненависть к Ди на всех друзей доктора, либо у него есть причины полагать, что мы с Ди достаточно близки, и старый маг поделился со мной тайной милорда, рассказал, как сам Говард гонялся за трактатом Трисмегиста. Если так, то откуда? Откуда он знает о моей дружбе с Ди, о частых визитах в Мортлейк? В самом ли деле о них случайно упомянул Костельно? Или же Говард выслеживал меня? Не сам. Сам он вчера слушал мессу в Солсбери-корте, когда я возвращался из Мортлейка. Но у него хватает слуг, чтобы шпионить за мной. На миг я встретился глазами с его насмешливым взглядом, но события этого вечера выбили меня из колеи, и я не смог противостоять лорду с обычной моей бравадой. Ожившие статуи — это точно уже из магии Гермеса. И Говард явно рассчитывал, что я попадусь на такую приманку. Я же решил, что разумнее будет притвориться невеждой и пропустить намек мимо ушей. «Берегитесь, Бруно», — продолжал он, убедившись, что на предыдущую реплику я не отвечу. «Ваша парижская слава, репутация черного мага, добралась уже и до английского двора». Жестом он охватил собравшуюся в зале публику, словно все это были мои потенциальные враги. Удивительно, моя репутация опережает меня. Я пытался острить, но выходило плоско. Слухи летят на крылатых сандалиях, словно Меркурий, то бишь Гермес. Кошачья плотоядная ухмылка раздвинула губы Говарда. Окажетесь чересчур близко к Джону Ди, и он потащит вас за собой. Астрологи и провидцы особой любовью при дворе не пользуются. Да, сначала их просят предсказать будущее, но стоит людям увидеть это будущее, как они, будто стая псов, набрасываются на пророка. Монархи ничем в этом отношении от прочих не отличаются. Должен ли я принять это как предостережение, милорд? Примите это как совет, доктор Бруно. Благодарю вас. Если повстречаю мага или астролога, обязательно передам ваши слова. Говард собирался что-то возразить, но в этот момент голоса певцов угасли на последней прощальной ноте, и толпа взорвалась аплодисментами. Королева жестом поманила к себе мастера Бёрда. Он поднялся на помост и там, стоя на коленях, поцеловал милостиво протянутую руку Ее Величества, а затем, поднявшись во весь рост, поклонился залу. Под несмолкаемую овацию он повел свой хор гуськом через толпу, и высокие двойные двери распахнулись навстречу процессии певцов. Когда хор скрылся из глаз, поднялась и королева, и весь двор, как один человек, припал на колено, покуда она не подала знак подняться. Музыканты, сопровождавшие аккомпанементом пение, теперь играли негромко на заднем плане, а Ее Величество, растянув губы благосклонную улыбку, насколько позволял туго стягивающий лицо грим, поправила шлейф платья, подала фрейлинам сигнал поднять его и, горделиво ступая, сошла с помоста. Как я понял, королева имеет обыкновение на таких придворных собраниях какое-то время общаться со своими подданными, прислушиваться к их лести и даже порой, если они на это отважатся, к их жалобам и прошениям. Словно по сигналу, молодые придворные бросились вперед, отталкивая друг друга и борясь за возможность обменяться хоть словечком со своей владычицей. Случилось, что таким образом добывали, а то и теряли, состояние. Если королева в настроении, симпатичное личико или удачный комплимент способны угодить ей. Нельзя упускать такой шанс, и эти англичане явно не собирались его упускать. Но меня восхищало самообладание Елизаветы. Как спокойно, будто ни в чем не бывало, двигалась она среди толпы. Если граф Лестер предупредил ее об очередном убийстве, в этот самый вечер в ее собственном дворце королева ничем этого не обнаружила и, так мне показалось, намеренно держала себя так, чтобы ничего не заподозрили ни гости, ни собравшиеся в зале придворные. Я заметил, что Лестер шел вплотную за королевой и руку держал на эфесе своего меча. Рядом с Говардом вынырнул Мендоза, положил ему руку на плечо, а меня смерил пренебрежительным взглядом. — А, еретик! — проворчал он, кивнув. Выдумал мне прозвище и был этим вполне доволен. Говорил он по-испански и не слишком разборчиво, слова увязали в зарослях черной бороды. — Глянь-ка на своего посла. На все готов ради внимания английской королевы. Я повернулся в ту сторону, куда он указывал. Костыльно и в самом деле пытался проложить себе путь к королеве, и на его лице застыло выражение трогательной, если не жалкой надежды, он тщетно ловил взгляд Елизаветы. Он бы на родного ребенка ногами наступил ради улыбки этой рыжей, — фыркнул Мендоза. — Все еще верит, будто удастся заключить союз между Англией и Францией, так что ли? И он воткнул в меня взгляд двух маленьких черных глазок. — Об этом не меня следует спрашивать, милорд. — Не увиливай, Бруно. Ты пользовался доверием французского короля, и посол вовлек тебя в государственные дела. Хотя одному Господу известно, с какой стати. Отвечай, Костельно донес французскому королю о том, что Гис собирает армию для вторжения? И этого я не знаю. Я так привык лгать, что даже сейчас, когда говорю правду, в голосе проскальзывают какие-то неискренние интонации. Не знаю и не думаю, чтобы он сообщил королю. Вот как? Почему? Поколебавшись, я все же пояснил, из-за своей супруги. И еще потому, что не хочет усугублять страх короля перед герцогом. А еще потому, что не оставил надежду привести все стороны к компромиссу. Он воображает, будто сам управляет всем замыслом, будто он один способен найти удовлетворяющее всех равновесие интересов. Возможно. Мне припомнились слова Фаулера. Костельно слишком многим пытается угодить одновременно. «Трогательная вера в дипломатию», — покачал головой Мендоза. «Прям жаль его разочаровывать. Но ты-то проницательный малый, Бруно. Ты слишком умен, чтобы связать свою судьбу с монархом, дни которого сочтены. Вы подразумеваете Елизавету или Генриха? И того, и другого, обоих. Занимается новая заря, и людям вроде тебя и Костельно пора определиться, на чьей вы стороне. Если ты пользуешься хотя бы маломальским влиянием на посла, порекомендуй ему не передавать королю всего, о чем говорят в посольстве. Ясно вам?» Мендоза вытянулся передо мной во весь свой немалый рост, выпятил грудь, распушил бороду. Разумеется, запугать меня ему не удалось, но и сил спорить с ним у меня уже не было. Я попросту кивнул в знак согласия и поспешил ускользнуть от него в кипящую толпу. «Бруно!» Я обернулся на мое произнесенное шепотом имя и увидел у стены между двух гобеленов Уильяма Фаулера в изящном костюме из серой шерсти. Берет того же цвета он зажал в руке. — Чего от вас добивался Говард? — В очередной раз напомнил, как он ненавидит меня. Я оглянулся на эту парочку. Говард и Мендоза продолжали беседовать, сблизив темноволосые головы и не обращая внимания на придворных, пробивавшихся мимо них поближе к королеве. Голова у меня шла кругом. Я сам еще толком не понял, как истолковать этот короткий разговор с Генри Говардом. По-видимому, он опасался, не поведал ли мне Ди факты, которые я мог использовать против него, и поспешил предупредить меня, что в его власти уничтожить Джона Ди, а вместе с ним и меня. Однако мне все еще продолжало казаться, будто Говард пристально наблюдает за мной. И от одной этой мысли волосы дыбом вставали на затылке. «Так это Говард или кто-то им подосланный видел нас с Эбигейл подле Холбингейт?» Я невольно вновь глянул через плечо, и впервые с тех пор, как началось это кошмарное дело, необоримый страх завладел мной. «Что-то случилось?» — шепнул мне Фаулер, придвигаясь поближе за спинами очередной парочки ревностных придворных. «Я видел, как вы вернулись бледнее покойника. Подумал, неужели...» Я слегка покачал головой, намекая, тут не место для обсуждения. Советники Ее Величества все время то выходили из зала, то возвращались, — продолжал Фаулер, отмахнувшись от моего предостережения. Я хорошо понимал, какого рода тревога снедает его, ибо мне тоже знакомо это беспокойство, не пропустил ли что-то важное, не оказался ли на обочине. В кои-то веки мне известно больше, чем проныре Фаулеру. Я оказался конфидентом Уолсингема, и даже при таких обстоятельствах мне это было лестно. — Бруно, вы здоровы? — теребил меня Фаулер. — Выглядите ужасно. Вам что-то Говард сказал? — Встретимся завтра, — прошипел я сквозь зубы в ответ. — В 2 часа. Не в русалке, нужно другое место. Он призадумался на миг, затем придвинулся ко мне еще ближе. — Митра. На Крид-Лейн, в задней комнате. Произнося эти слова, он уже начал движение мимо меня и растворился в толпе с присущей ему ловкостью, серый кот в сумерках. Я стал проталкиваться в сторону Костельно. Посол все еще пытался отвоевать позицию поближе к королеве, а Мари тем временем о чем-то шепталась с Курселем. Курсель заметил меня первым, слегка сморщил свой изящный носик. — А вы-то куда подевались? — резко спросил он. Я, как ни в чем не бывало, указал подбородком на ближайшее окружение королевы. — Сама королева? — переспросила Мари. — Вроде бы мне удалось произвести на нее впечатление. На причале кокетка слегка вздрогнула, плотнее завернулась в плащ. Над рекой поднялся ветер, в его дыхании чувствовалось предвестие ранних заморозков. Фонари на лодке покачивались в такт движению весел. Мне представилось, как убийца Эбигейл торопливо греб прочь по течению, оставив безжизненное тело привязанным в канале у кухонного причала. Ее рыжие волосы всплыли и шевелились на воде, словно водоросли. «Вообрази, Мишель!» Мари подтолкнула мужа и указала ему на меня. «Королева Англии желает освоить изобретенную Бруно систему памяти. А ведь я первой набивалась ему в ученицы. Да чего вы сделались модным, Бруно?» Курсель холодно глянул на меня. «Разве королева знала, что вы явитесь на концерт? С какой стати ее люди ждали вас там?» «Ей рассказал обо мне сэр Филипп Сидни». Симпровизировал я, стараясь держаться как можно спокойнее и независимее. Он знаком с моей работой и, видимо, упомянул обо мне в разговоре с Ее Величеством. Секретарь посольства продолжал взирать на меня все с той же скептической усмешкой. Понятное дело, если чересчур настаивать на моей версии, его сомнения лишь усугубятся. Лично мне плевать, что там Курсель думает про себя. Однако нельзя допустить, чтобы он вливал свои подозрения в уши Костельно, тем паче сейчас, когда Уолсингему столь важно, чтобы я сохранил за собой место в Солсбери-корте. Не показалось ли вам, будто нынче вечером что-то произошло? Этот вопрос Курсель адресует не только мне, но и всей компании. Столько стражи, советники королевы мельтешат взад-вперед. Граф Лестер все время шептался с ними. Странно все это выглядело. Как будто что-то случилось, но перед гостями делают вид, словно все в порядке. Костельнов всполошился. — Нет, я ничего такого не заметил. — И я тоже, — поспешил подтвердить я. — Вас же там не было, — впился в меня взглядом Курсель. — Жаль, что вы пропустили концерт, — задумчиво добавил Костельно. — Похоже, и он не слишком поверил моей истории. Равного я давно уже не слыхал. — Что же вас так задержали? Много вопросов? Видимо, королеву не на шутку заинтересовало мое искусство памяти, но, к сожалению, до ее советников дошли и неблагожелательные отзывы насчет моих методов. «Считают их черной магией?» — приподнял бровь Курсель. «Кто ж в Европе не знаком с этими слухами?» «Да, в этом роде». Я попытался смутить его широчайшей улыбкой, но вряд ли он разглядел мои зубы в темноте. Главное же, им требовалось убедиться, что я не представляю опасности ни для особы королевы, ни для репутации ее двора. — Замечательный шанс! — задумчиво отозвался Костельно. — Похоже, англичанам вы нравитесь. Должно быть, из-за вашей славы еретика, восставшего против Рима. Взгляд его сместился, углубился в себя, и я попытался угадать, терзают ли Костельно сомнения насчет моего рассказа. Или же он прикидывает, как ему использовать осенившую меня королевскую милость в собственных целях? — Вероятно, милорд. Я начал опасаться, не запутался ли я в собственной паутине вранья. «Что ж, придется королеве подождать своей очереди», — намекнула Мари, подаваясь вперед и чарующе улыбаясь мне. «Ведь я просила вашего наставничества раньше ее, так что я первая», — положила руку мне на локоть и добавила, «завтра утром мы начнем». когда Катрин будет заниматься с гувернанткой. И никаких отговорок, Бруно! Обернувшись к мужу, но так и не отнимая от моего локтя затянутой в зеленый шелк руки, она с горящими глазами добавила: «То-то при этом надутом английском дворе суета поднимется. Супруга французского посла берет уроки у того же учителя, что и королева». «Мне казалось, английская королева не очень-то тебе нравится», — кротко заметил Костельно. «А мне казалось, вам не так уж нравится Бруно», — не столь кротко заметил Курсель. Взгляд его я отразил равнодушным взглядом, но слова его принял к сведению. Мари де Костельно я совершенно не знал, не понимал, чего она хочет от меня, с какой стати заинтересовалась моей системой. Известно одно — она фанатично предана католическому заговору Марии Стюарт и герцога Гиза. Достаточная причина, чтобы держаться на стороже. У меня еще оставалась надежда, что посол запретит уроки, хотя бы из соображений приличия, но Костельно, поразмыслив, улыбнулся нам обоим, словно благосклонный патриарх. «Если тебе это интересно, дорогая, Бруно, конечно же, не откажет в любезности. Видит небо, всем нам не повредило бы укрепить память». Тем дело и решилось. Мари еще разок сжала мне руку и откинулась, удовлетворенная на подушке. На губах ее, в свете покачивавшейся над головой фонаря, мерцала блаженная улыбка. Весла продолжали свой ритмичный труд, рассекая черную воду. Из-под завесы шелковых волос Курсель лисьим взглядом следил за мной, подкарауливал первое же неверное движение, а я... Я смотрел, как вода серебряной стружкой сыплется с весел, и вспоминал вновь и вновь застывшее лицо Эбигейл Морли, в чьей смерти, по крайней мере, отчасти был виноват и я.